Глава 37. Агата. С той ночи мы с Костей начали новый отсчет наших отношений, нашей семьи и нашего медового месяца. Днем муж занимался организационными вопросами, а мы с утра до вечера участвовали в съемках, меняя локации, наряды и образы по многу раз. Давно я не чувствовала себя такой вдохновленной. Работа давалась легко, и я буквально порхала, а на фотографиях и в коротких роликах получалась невероятно красивой, нежной, утонченной и счастливой. Уставала очень, но вечера и длинные ночи были только нашими. Мы с Костей не обсуждали будущее, не строили планы, но, оставаясь вдвоем, вели себя как обычная влюбленная пара, как молодожены. Съемки продлились чуть дольше, чем планировал Алекс, но по завершении нас действительно привезли в Париж и разместили в небольшом, но уютном отеле, пообещав устроить небольшой отпуск и кучу сюрпризов, включая экскурсии. Впрочем, осмотр достопримечательностей девчонок интересовал в последнюю очередь. Не успев разместиться, они уже договорились пробежаться по ближайшим бутикам, а меня сманили с собой. Немного устав после дальней дороги, устраивать шопинг я не очень-то и хотела, но Диана напомнила о предстоящей вечеринке, и мне пришлось согласиться. К тому же Костя вместе с Алексом уехал в главной офис компании Михаила, и оставаться в номере одной было бы глупо. Несколько часов мы бродили по городу, отдыхали в кафе и совершали набеги на бутики. Для предстоящей вечеринки я купила длинное струящееся черное платье на тонких лямках и изящные босонушки на шпильке. Гонорара, полученного за участие в проекте, вполне хватило бы на полное обновление моего гардероба, но я решила не торопиться с крупными тратами, мысленно планируя, чем займусь по возвращению в Россию. Все еще не могла определиться, хочу ли продолжать работать в отеле или все же стану моделью на постоянной основе. Участвовать в съемках мне нравилось, но, помня отношение мужа к такому виду деятельности, понимала, что ради него откажусь. Впервые за долгое время мне хотелось посвятить себя семье, мужу и в ближайшем будущем, возможно, детям. В отель мы вернулись почти к ужину, но вместо перекуса тут же отправились готовиться к вечеринке. Девчонки жутко волновались, надеясь познакомиться на этом мероприятии с кем-то особенным, поэтому к делу подошли очень ответственно. В отличие от коллег, я не паниковала, но над своим образом колдовала долго и тщательно. Платье село как влитое, подчеркнув мою заметно изменившуюся фигуру. Высокая прическа открыла обзор на шею и оголенную спину, добавив мне изящества и утонченности. Костя заранее написал сообщение, что все еще занят и будет ждать меня в ресторане, специально арендованном под мероприятие. За час до вечеринки ассистент Алекса уже ждал нас в холле отеля. Идти было недалеко, и, добираясь до места, по дороге мы привлекли немало внимания со стороны местных жителей и многочисленных туристов. Ну еще бы! Столько красивых девушек сразу! Нас останавливали, пытались познакомиться или взять телефон, даже приглашали в ресторан. И Диана терпеливо объясняла настойчивым кавалерам, что по-французски мы не говорим и вообще очень торопимся на бал. Чуть не опоздали к началу торжественной части вечеринки, но, оказавшись на месте, я никак не могла найти Костю. Помимо нашей команды, участвующей в съемках, на мероприятие Михаил пригласил много важных людей, связанных с индустрией моды и косметики, а также потенциальных инвесторов. Вот только моего инвестора нигде не было. Курсируя по большому залу с бокалом шампанского, я выглядывала мужа в разномастной толпе и все больше нервничала. Не понимала, вернулся ли он в отель, чтобы переодеться, или просто задержался на очередных переговорах. Даже когда на мой телефон поступил звонок, я все еще искала Костю взглядом и на экран даже не глянула. «Алло!» — выпалила раздраженным голосом и, запоздало глянув на экран, выдохнула с облегчением. «Костя, ну ты где? Решил бросить меня среди толпы богатых мужчин?» «Выйди на парковку», — попросил муж и, ничего не объясняя, тут же завершил звонок. От этой таинственности напряжение только усилилось. Поставив почти нетронутый бокал на один из столиков, я быстро вышла из ресторана и, оглядевшись, пошла в сторону ряда автомобилей, припаркованных у здания. Не понимала, куда должна идти, но когда дверь одной из машин распахнулась и оттуда вышел Костя, невольно улыбнулась. Муж успел переодеться в белую рубашку и строгие брюки и выглядел просто потрясающе. Аккуратно зачесанные волосы, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, а в руках огромный букет красных роз. Со дня съемки, когда мы изображали на камеру влюбленную пару, эти цветы негласно стали символом наших отношений. Усадив меня в машину, Костя подмигнул и, таинственно улыбаясь, выехал с парковки. Минут через 20 мы оказались в уютном кафе, находящемся совсем рядом с Эйфелевой башней. Улыбчивый сотрудник проводил нас на открытую веранду, с которой открывался потрясающий вид. Несмотря на удобную для свиданий локацию, кроме нас посетителей здесь почему-то не было. На одном из столиков горели свечи, а в центре стояла пузатая ваза, в которую я и поставила свой букет. Еду принесли почти сразу же, и нас с мужем тут же оставили вдвоем. «Нравится?» — кивнув в сторону знаменитой башни, поинтересовался Костя и, не дожидаясь ответа, добавил. «Хотел перед отлетом показать тебе это чудо и... Агата, нам надо серьезно поговорить». В первый момент мне стало страшно, что Костя поздравит меня с окончанием первого проекта в роли модели и, напомнив о причинах заключения нашего брака, предложит оформить развод сразу же после возвращения в Россию. Я видела, что муж нервничал, и это передалось мне, но... Достав из кармана маленькую бархатную коробочку, Костя открыл ее и, придвинув ко мне, хрипло произнес: «Наш брак перестал быть фиктивным и... для меня давно. Я люблю тебя и по возвращении хочу познакомить с родителями».